53. Быть может, отцы-сенаторы, при рассмотрении других дел, было бы полезнее, если бы я выслушивал ваши вопросы, лично присутствуя среди вас, и говорил тут же о том, что, по-моему, нужно для общего блага. Но при обсуждении этого дела мне было бы лучше отсутствовать, дабы я не видел своими глазами и в некотором роде не ловил с поличным тех отдельных сенаторов, которых вы осуждаете за постыдную роскошь, и на чьи лица и чей испуг вы бы указывали мне вашими взглядами. Если бы ревностные мужи и дилы предварительно спросили меня о моем мнении, то, пожалуй, я скорее посоветовал бы им предоставить эти могущественные и укоренившиеся пороки самим себе, чем вести с ними борьбу, чтобы в конце концов обнаружить перед всеми, с какими позорными недостатками мы не в состоянии справиться». И дилы, разумеется, поступили соответственно своему долгу. И я хотел бы, чтобы все прочие магистраты столь же усердно отправляли свои обязанности. Но что касается меня, то мне неудобно молчать и вместе с тем затруднительно высказываться, ведь я не облечен полномочиями дила, претора или консула. От принципса требуется нечто большее и более выдающееся, и если всякий снискивает одобрение за добросовестно выполненные дела, промахи всех меняются в вину ему одному. С чего мне начать? Что запретить или ограничить, возвращаясь к прежним обычаям? Огромные размеры загородных домов? Число рабов и их принадлежность к множеству различных племен? Вес золотой и серебряной утвари? Чудеса, созданные в бронзе и на картинах. Одинаковые одеяния мужчин и женщин, смотри примечание 62, или пристрастие одних только женщин, ведущие к тому, что ради драгоценных камней наше состояние уходит к чужим или даже враждебным народам. Примечание 62. Сравни Тацит, аналог, книга 2, где сообщается о запрещении унижать мужское достоинство шелковыми одеждами. Конец примечания.